Глава 14. Фейт. «Мисс Бенсон?» Очнувшись от дремоты, я подняла голову со стола. Что?» Надо мной стояла Джесс. «Терренс хочет вас видеть». Я моргнула и выпрямилась в кресле. На миг возникло дурманящее чувство дежавю, и я почти ждала, что на меня обрушится похмельная головная боль. Но нет. Я всего лишь устала. И поэтому заснула на рабочем столе в 4 часа дня. Я работала 3 ночи подряд, чтобы закончить рекламный ролик для Зумы, фирмы спортивной одежды, расположенной в Сиэтле. И сегодня отправила Терренсу окончательный вариант. Должно быть, я задремала в ожидании вердикта. «У меня проблемы?» «Я бы сказала, напротив». У него с лица не сходит улыбка. Я встала из-за стола, пригладила волосы и поправила пиджак, тёмно-синий в белую полоску. «Пожелай мне удачи». «Удачи?» Джесс недоверчиво улыбнулась. «Да вы видели свой ролик? Это...» Она покачала головой. «Скажем так, никогда еще реклама о сноубордистах не вызывала у меня слезы. «Спасибо», — поблагодарила я и, с облегчением вздохнув, направилась в кабинет Терренса. Честно говоря, я очень гордилась работой, которую проделала вместе с командой, но до сих пор до конца не осознала, что дело сделано. 4 бесконечно долгих недели натурных съемок в Ванкувере и Денвере и встречи по всему западному побережью выбили меня из колеи. Я так вымоталась, что даже не было желания отпраздновать успех привычным способом. Тусить с Вив всю ночь напролёт. Мне хотелось лишь пойти домой, принять горячую ванну и поспать. Это не усталость. Это кавайи. Вернувшись из отпуска, я стала относиться к работе более внимательно. Несмотря на то, что мы заполучили Nestlé, рекламная кампания продвигалась очень медленно. И Терренс тем временем поручил мне рекламу Зумы. Я с головой погрузилась в эту работу, создав серию роликов, в которых рассказывались личные истории сноубордистов, освещались их попытки воплотить олимпийские мечты в реальность, их победы и поражения. В центре внимания находилась семья. Связи между спортсменами и их командами, тренерами, партнерами и родителями, которые многим жертвовали ради своих детей. Все то, чего мне не хватало. «Притормози, Фрейд, и хватит драматизировать». Но 2 недели на Кауаи с прекрасным пожарным все же изменили меня. Я с трудом себя узнавала и вдруг осознала, что изучаю собственную жизнь, словно у меня на шее висела призма из кварца, переворачивая которую, я видела все в другом свете, ощущала по-другому. И, может, даже позволила себе впервые в жизни начать чувствовать. «Во всем виноват Эшер», — пробормотала я и мило улыбнулась проходящему мимо коллеге. «Не думай о нем на работе», — напомнила я себе, подходя к кабинету Терренса. Вероятно, именно поэтому я стала всеобщей любимой сотрудницей месяца. Лишь работая каждый день допоздна, мне удавалось не думать об Эшере Маккее, не вспоминать о том, как его тело двигалось внутри меня, не плакать о нем. «Нет, прекрати». Я громко постучала в дверь босса, потом просунула голову внутрь. С его лица не сходила сияющая улыбка, и я решила, что Джесс не ошиблась. «Фейт!» Терри покачал головой. Я услышала, что у него на компьютере запущен черновой вариант моего рекламного ролика. «Проходи, садись». «Получилось неплохо, верно?» «Неплохо?» Босс усмехнулся и выключил рекламу. «Да на них на всех красуется надпись «Clio Awards». Помнишь Джоша Джонсона, скупердяя исполнительного вице-президента Зумы? Он хочет устроить вечеринку в твою честь». Рада, что им понравилось. С лица Терренса сползла улыбка. «Ты в порядке?» — поинтересовался он, и прежде чем я успела ответить, махнул рукой. «Ты устала, и я тебя не виню. Я знаю, как усердно ты трудилась, Фейт, и должен признать, все сомнения по поводу твоего партнерства уже рассеялись. Не знаю, что с тобой случилось на... Таити?» «Гавайи», — поправила я. «Кауаи, Гавайи». «Точно. Что бы там ни случилось, мне нравится». Случился Эшер Маккей. Как же я скучала по своему пожарному. Сердце кольнуло болью, и я чуть не закрыла глаза. Последние 2 месяца мы всеми силами старались поддерживать отношения с помощью сообщений и телефонных звонков. Но это не работало. Было безумно тяжело не быть с ним. Не касаться, не целовать, не видеть милую морщинку меж его бровей, когда он сердился. Я не думала, что придется настолько сложно. Терренс откинулся на спинку кресла и переплел пальцы на груди костюма от Армани. «Так что ты скажешь по поводу партнерства? Оно уже ждет тебя?» «Щедрое предложение, но...» «Думаю, ты справишься, Фейт», — перебил Терренс. «Сейчас, на данном этапе карьеры, у тебя нет семейных обязательств, способных отвлечь от дела. Чувствую, что могу доверить тебе любого клиента, даже самого важного, и ты справишься». «Верно», — медленно проговорила я, улавливая его намек. «Потому что я не замужем. Меня никто и ничто не связывало. Но стань я партнером и буду привязана к агентству и Сиэтлу. Там, на Кауаи, я познакомилась с прекрасной семьей Эшера, той, что они с братом создали с нуля, и словно ощутила свет, заполнивший пустоту вокруг. Я не общалась с родителями. Мне не к кому было возвращаться домой». «Тебе все еще нужно подумать?» — нахмурился Терренс. «А что говорит Синтия?» — выпалила я. Другого партнера агентства снова не было в городе. На этот раз она уехала в Лондон. Внезапно мне очень захотелось услышать мнение леди Босса. У Синтии Кросс был муж и 3 детей. Целая куча семейных обязательств, и все же она как-то справлялась. «Конечно, она согласна». Терренс поднял руку. «Иди домой, отдохни немного. Придешь в понедельник, тогда и поговорим». Я кивнула и направилась к выходу из кабинета. У самой двери Терри окликнул меня. «Ты выиграешь главную премию, Фейт!» Он указал на монитор. «Попомни мои слова!» Я только слегка улыбнулась и вышла. Я отпустила Джесс домой, а сама села за стол в огромном пустом офисе. За большими окнами сгущались сумерки, окутывая Сиэтл оранжево-фиолетовыми красками. Повсюду, насколько хватало глаз, виднелись шпили и башни из бетона. Безумно хотелось позвонить Эшеру и услышать его голос. Однако несколько дней назад его вызвали на большой остров, чтобы разобраться с извергающимся вулканом. А я сняла рекламу для лыжных штанов. Победа за ним. И тут же я словно бы услышала воображаемый голос Эшера. Он мягко журил меня за то, что я слишком строга к себе, что недостаточно ценю все, чего добилась. Моя работа не решала жизненно важные вопросы. И все же моя победа много значила. Я хотела ее отпраздновать. Совсем чуть-чуть. Пусть Сайлас улетел по делам на восточное побережье, но сегодня был вечер пятницы. И я всегда могла рассчитывать на Вив. Конечно, в последнее время у нас сложились напряженные отношения, но подруга никогда не отказывалась потусоваться. Я взяла телефон, чтобы отправить сообщение. «Привет, Вив. Я закончила рекламу. Мне не помешала бы компания», — написала я и добавила несколько праздничных смайликов. Я ждала, затаив дыхание. После возвращения в Сиэтл мы переписывались несколько раз, короткими напряженными фразами. Вив так и не простила мне то, что я сбежала из города, не сказав ей ни слова. Моя работа ее тоже ничуть не волновала, поэтому она постоянно злилась, что я была слишком занята и не могла тусить с ней ночи напролет, как прежде. Однако я не собиралась тратить рабочее время на похмелье и не желала связываться ни с кем, кроме Эшера Маккея. Ответ пришел через пару минут. «Наконец-то! Сегодня отрываемся по полной!» — написала она и прикрепила смайлики с бокалами шампанского. Я закусила губу. «Я смертельно устала. Может, посидим у меня с бутылочкой вина, посмотрим фильм?» Последовала пауза. Потом на экране возникло сообщение. «Фу! Черт бы тебя побрал! Напишешь, когда будешь готова по-настоящему хорошо провести время». И следом Вив раздраженно приписала. «Как было до поездки на Гавайи?» Я вздохнула и долго сидела в тишине. В агентстве уже никого не было. Все разошлись по домам. Когда молчать больше не осталось сил, я снова взяла телефон и, похоже, окончательно спятив, позвонила матери. Звонок переключился на голосовую почту. «Привет, мам», — запинаясь, проговорила я. «Прошло много времени, и я... Ну, у меня успехи на работе, и я просто хотела поделиться. Перезвони, когда найдется минутка. Люблю тебя». Я повесила трубку и коснулась лбом стола. Я больше года нормально не общалась с матерью и вдруг позвонила ей. Для чего? Ждала признания? Одобрения? «Просто иди домой», — велела я себе. Я схватила сумочку и почти сунула в нее мобильник, когда на экране высветилось имя Эшера. Я откинулась на спинку кресла, сердце бешено заколотилось в груди. «Привет», — проговорила я в трубку. «Как ты?» «Я в порядке», — ответил он. «Скучаю по тебе». «Я тоже по тебе скучаю». «Скучаю». Впервые мы говорили об этом по телефону. Да еще в самом начале разговора. Обычно мы старались держаться как можно непринужденнее и, учитывая расстояние, словно бы боялись сказать что-нибудь лишнее. Мы даже не упоминали о сексе. И теперь я ощущала, как тело и сердце тянутся к нему через Тихий океан. «У тебя хриплый голос. На Большом острове было очень дымно?» «Не очень здорово», — признался он. «Наверное, стоило чаще надевать маску. Но в ней слишком сложно выкрикивать приказы». Я только кивнула. Мой пожарный выкрикивал приказы, потому что теперь стал заместителем босса. Тот факт, что он получил повышение, говорило о многом. Но сейчас я не желала об этом думать. Мне слишком нравилось с ним разговаривать. «Я закончила рекламу», — призналась я. «Получилось довольно неплохо». «Да? Нисколько не удивлен. Поздравляю». На глаза навернулись горячие слезы. «Спасибо. Мне нужно было услышать эти слова от того, кто не собирается заработать на рекламе миллионы». «Ты сделала все сама. Собственными руками. Просто увидела, как должно быть, и воплотила в жизнь. Мы должны отпраздновать». «Мы?» «Я подумывал навестить тебя. Сегодня вечером». «В самом деле? Сегодня?» Я чуть не выронила телефон. «Есть ночной рейс. Самолет вылетает через несколько часов. Прибудет завтра утром». «Да!» — воскликнула я, а затем мысленно пнула себя. «Я бы с удовольствием. Насколько ты прилетишь?» «У меня впереди 5 выходных. Для тебя с твоим рабочим графиком, наверное, это слишком много. Нет, все в порядке. Я возьму отгул или буду работать из дома». «Черт! Скажу, что меня похитили и выпустят ровно через 5 дней. «Я сниму номер в отеле и...» Эшер усмехнулся. Его глубокий голос звучал чертовски сексуально. «Боже, Маккей!» Я пыталась говорить кокетливо и непринужденно, несмотря на бешено колотящееся сердце. «Мы ведь уже видели друг друга без одежды. Никаких отелей. Ты останешься у меня, ладно?» «Ладно», — тихо согласился он. «Я напишу, когда приземлюсь. Скоро увидимся, Фейт». «Завтра», — проговорила я. «Увидимся завтра». На следующее утро я приняла душ, принарядилась, готовясь вновь оказаться в постели с Эшером, но от него не пришло даже сообщение. В 9 утра я проверила в интернете расписание рейсов. Единственный лайнер Лухая-Ситак прибыл примерно в половине 8 утра. Я написала Эшеру, но ответа не последовало. Наконец, около половины 11-го, когда я уже убедила себя, что он передумал и решил остаться дома, пришло сообщение. «Прости, я в городе. Нужно было поспать». «Где ты?» Нахмурившись, в ответ написала я. «В отеле. Не хочу, чтобы ты заболела». «В отеле?» – вспыхнула я. «Мы ведь уже говорили об этом. Что-то не так?» «Возможно, просто ларингит. Иногда после вызовов так бывает. За сутки пройдет». Это ничего не меняло. Мне до ужаса хотелось позвонить Эшеру. Но вдруг ему больно разговаривать. Ни к чему усугублять его страдания. Пальцы взлетели над клавиатурой. «В каком отеле?» – написала я. «Я приеду». «А если это заразно? Не хочу, чтобы ты заболела». «Не заболею. У меня уже много лет не было даже насморка. Удивительно, учитывая, что единственные витамины, которые я принимаю, это В, О, Д, К и А». Повисла пауза. Я знала, что мой пожарный пытался решить, что делать. Он думал обо мне, тогда как самому ему не мешал бы суп или лекарство. Кто-то должен позаботиться о нем для разнообразия. Я тяжело вздохнула и отправила еще одно сообщение. «Заболеть не так ужасно, как, будучи в одном городе, не увидеть тебя». Снова возникла пауза, а потом на экране появились слова. «Отель Сентениал, номер 333». Я ощутила, как участился пульс. «Скоро буду», — написала я в ответ. Я заехала в супермаркет и купила постилки для горла, суп, несколько бутылок с водой и букет цветов. На третьем этаже элегантного отеля я сунула цветы под мышку и постучала в дверь номера 333. Я тяжело вздохнула, поражаясь, насколько сильно нервничаю. Теперь, когда после двухмесячной разлуки Эшер оказался здесь, мне не терпелось его увидеть. Для нашей встречи я выбрала фиолетовое платье-рубашку и оставила волосы мягкими волнами падать на плечи. Мне хотелось выглядеть красивой в его глазах. Эшер открыл дверь, и вся усталость с его лица, почему-то еще более красивого, чем я помнила, полностью исчезла. Широко распахнув глаза, он рассматривал меня с открытым ртом. «Привет», — проговорила я. Выдохнул он и жестом пригласил войти. Казалось, Эшер не мог отвести от меня взгляда. Я тоже была не в силах перестать пялиться на своего пожарного. Он так долго жил лишь в моем воображении, что в его присутствии верилось с трудом. Я вошла в номер люкс с диваном напротив телевизора и небольшой кухонькой и положила покупки на стол, а после подошла к Эшеру и прижалась к нему. Он убрал волосы с моего лица, не сводя с меня глаз. Он напряженно хмурился. Никогда еще я не видела у него подобного выражения. Похоже, его беспокоило притяжение между нами. Жар и страстное желание, потребность. Я потянулась, чтобы поцеловать его, но Эшер отвернулся. «Ты же не хочешь?» – начал он. «Знаю, ты боишься меня заразить?» – проговорила я. «Но мне все равно». «А мне не все равно». Он притянул меня ближе, и вместо того, чтобы поцеловать, просто прижал к себе. Запустил одну руку в волосы, а другой обнял за талию. Я закрыла глаза и растаяла в его объятиях, наслаждаясь его запахом и ощущением прижатого ко мне сильного тела. Было здорово просто находиться с ним рядом, не ожидая чего-то большего. И это немного пугало, потому что он тоже по мне скучал. Слёзы навернулись на глаза, но я сморгнула их и отстранилась. Я почему-то представляла, что при встрече ты тут же сорвёшь с меня одежду и больше не выпустишь из постели. Но игра во Флоренс Найтингейл тоже подойдёт. Флоренс Найтингейл. Сестра милосердия и общественный деятель Великобритании. Я взяла его за руку и подтолкнула к дивану. «Извини», — проговорил он, опускаясь на диван. Голос звучал хрипло и грубо. Ему явно было больно говорить. «Я хотел пригласить тебя куда-нибудь. Сделать что-то особенное». «Не извиняйся», — попросила я и направилась в кухню. «И не говори подобных слов, иначе ты заставишь девушку плакать». Я принесла контейнер с супом, куриной лапшой, и ложку, и села рядом с ним. Эшер с благодарностью взял её, не сводя с меня взгляда. Я тоже, сколько бы ни пыталась, была не в силах отвести от него глаз. Каким-то образом фланелевые брюки и футболка с V-образным вырезом выглядели на нём невероятно эротично. «Ты кажешься усталым?» Я пригладила волосы у него над ухом. «Ты слишком много работаешь». «Ты тоже», — хрипло произнёс он. «Возможно», — согласилась я. «Я закончила рекламу в рекордно короткие сроки, потому что так могла отвлечься от мысли о тебе». Он кивнул. Напряжённость в карих глазах сказала больше, чем слова. Он зачерпнул несколько ложек супа и поставил контейнер на кофейный столик. «Хочешь принять обезболивающее?» Он покачал головой, и я поняла, что ему просто нужно отдохнуть. Я притянула Эшера ближе и положила голову себе на колени, чуть поглаживая его по волосам. «Приятно», — прошептал он и пару минут спустя задремал. На меня вдруг обрушилась вся усталость последних недель. Я помогла Эшеру устроиться на диване, вытянуться во всю длину, и сама улеглась рядом с ним. «Удобно?» — спросила я, положив голову ему на грудь. «Отлично». Он лишь крепче обхватил меня руками. Сердце ныло. Как здорово снова находиться рядом с ним. Однако он здесь ненадолго, и нашей встрече рано или поздно придёт конец. «Эшер?» «Помнишь, как в ресторане твоего друга я спросила, не попали ли мы?» «Да», — вздохнул он, грудь поднималась и опускалась подо мной. «Я знаю». Я проснулась ближе к вечеру. Эшер копошился на кухне в поисках воды, он уже выглядел лучше, то есть безбожно сексуально. «Привет», — проговорил он. «Привет». Я заставила себя сесть. «Твой голос стал лучше». «Я же говорил, 24 часа». «И часто такое случается?» Нахмурилась я. «Отчего у тебя ларингит? От дыма?» «Я бы не сказал, что часто». «Хватит и одного раза». Я нахмурилась ещё сильнее. «Это может быть опасно». «Я в порядке», возразил он и сел рядом со мной. Он погладил меня рукой по подбородку, скользнул большим пальцем по нижней губе. «Ты прекрасна». «Не меняй тему». Я сжала его ладонь. Казалось, чувства уже не умещались в сердце, и я понятия не имела, что с этим делать. «Насколько всё было плохо? Вулкан извергался?» «Не в этот раз». «Не в этот раз? Ты бывал там раньше?» «Когда я вошёл в состав бригады неотложной помощи, вулкан Килауэа стал для меня одним из первых заданий», — пояснил Эшер. Это случилось года 4 назад. Тогда открылись 24 трещины и обрушилась вершина. Казалось, потоком лавы не будет конца. Нас вызвали, чтобы помочь местным бригадам. Дерьмовое зрелище. В тот раз сгорело 700 домов. Боже. Представить не могу, что подобное случается прямо на глазах. Это ужасное, но в то же время величественное зрелище. Лава не похожа на огонь, пояснил он. Ее нельзя просто взять и потушить с помощью шланга. Она продолжает пребывать, накатывает медленно, словно волна, пожирая все на своем пути. Ее можно лишь окружить, затопить близлежащие строения и помочь людям держаться от нее подальше, стать для них поддержкой и опорой, особенно когда они поймут, что потеряли все. Голос Эшера стал хриплым. Откашлившись, он пожал плечами. «В любом случае, выбора у нас нет». На языке вертелось миллион вопросов, однако я не видела Эшера несколько месяцев и чувствовала, что лучше посвятить время друг другу. Ему в любом случае не нравилось, когда я совала нос в его личные дела. Неизвестно, к чему приведет этот визит. Но, может, нам все же следует сохранить хоть какую-то дистанцию? Да. Ты вполне можешь попытаться. Удачи. Как поживают Морган и Налани? Поинтересовалась я. И малыш Калио? Великолепно. Заняты благодаря тебе. Ну, явно не только мне. Они и сами толковые ребята. Им просто нужны были свежие идеи. Может быть. Как бы то ни было, это сработало. Я-то хотел подкинуть денег, пока они не разберутся с трудностями. Потому что ты о них заботишься. Я толкнула его локтем. Это вполне в твоем духе. Наверное. Эшер посмотрел на меня. Прости, что я не слишком откровенничал о детстве. Я понимаю. Как нетрудно себе это представить, мы не так давно знаем друг друга. Так что ты не должен мне ничего рассказывать, если не хочешь. Ты имеешь право на секреты. Я же своими словами только вызвала в тебе чувство неловкости. Вовсе нет. Эшер пристально взглянул на меня. Я пытался держать тебя на расстоянии. Но это, черт возьми, невозможно. Я сглотнула, услышав, как он озвучил мои мысли. Наверное, я чувствовал себя неловко, продолжил он. Нам с братом сильно досталось. И мне хотелось бы обо всем забыть. Вот только не получится. Что ты имеешь в виду? Ты спрашивала, почему я стал пожарным. Думаю, как раз из-за того, с чего все началось. Для нас с Морганом началом стал огонь. Я не двигалась, захваченная его словами. Эшер сделал глоток воды и начал рассказывать, с каждым словом стирая преграды, что еще оставались между нами. Мама подсела на обезболивающие, а они, в свою очередь, очень быстро сменились наркотиками. И в один прекрасный день мы поняли, что ее больше не волновала наша судьба. Вместе с порочным дружком, одним из многих, они подожгли наш трейлер. Если бы Морган не проснулся, чтобы сходить в туалет... Эшер покачал головой. Ему тогда было 11, мне около 17. Я знала, попади брат в органы опеки, его бы у меня забрали. Может, отдали бы в приемную семью, где я не сумел бы до него добраться. Я не мог этого допустить. Так что мы оттуда сбежали. В Нью-Йорк, подсказала я, когда он глотнул еще воды. Эшер кивнул. У меня с собой было 400 баксов. Я снял для нас комнату в дешевом отеле, записал Моргана в школу, сам получил аттестат и устроился на работу, подавая заявки на все стипендии в колледж, о которых только смог узнать. В чертов Колумбийский университет. Подумала я, ожидая, что Эшер упомянет об этом. Но, конечно же, он промолчал. Какое-то время я жил в постоянном страхе, что власти ворвутся в дверь и заберут у меня Моргана. И как тебе удалось этого избежать? Не думаю, что нас вообще искали. С мрачным видом проговорил он. А если и да, то не слишком усердно. Не знаю, что случилось с мамой. Вероятно, она решила, что мы не выбрались из того пожара. Возможно, ее уже нет в живых. Или, если повезло, она попала за решетку. Я молчала, наблюдая, как на его лице отражаются горечь и боль. «И все же мне помогали», — признался он минуту спустя и сделал еще глоток воды. Секретарь в школе Моргана довольно быстро поняла, что я сам подписывал бумаги и носил записки с оправданиями о невозможности прийти на родительские собрания. Думаю, она защищала нас как могла. Когда мне исполнилось 18, мы съехали из отеля в квартиру. И я подал заявление на оформление опеки. Он пожал плечами, глядя прямо перед собой. Образ испуганного Моргана, стоящего там, в заполненной дымом комнате, ознаменовал для меня конец нормального детства. Хотя с самого начала оно было не таким уж хорошим. И с тех пор, полагаю, я всегда тушу пожары. Он печально усмехнулся. Я ходячее психологическое клише. Я прижала щекой к его плечу. Думаю, прекрасно, что ты пошел на все это ради него. И усердно трудился, чтобы вас не разлучили. И снова миллион раз сделал бы то же самое. Вот только в результате некая часть меня всегда находится в состоянии повышенной готовности, ожидая новых неприятностей. Прозвучит сигнал тревоги, или посреди ночи раздастся телефонный звонок. По крайней мере, когда люди вызывают неотложку, я иду и сражаюсь. Больше никаких сражений. Тихо проговорила я. Хотя бы в ближайшие 5 дней. Я наклонилась, чтобы его поцеловать, но он снова отвернулся. Эшер, я чертовски сильно хочу поцеловать тебя. Так что едва могу дышать, признался он. Но... Так поцелуй, попросила я. Ты не болен. А даже если и так, оно того стоит. Ты того стоишь. При этих словах глаза его вспыхнули, потом потемнели от желания. И он, наконец, поцеловал меня. Я ощущала этот поцелуй каждой клеточкой тела. Вспышки удовольствия пронзали насквозь, заставляя сердце бешено биться в груди. У меня уже не осталось сомнений. Что бы ни происходило между нами, речь точно шла не о банальной интрижке или увлечении. И это пугало до смерти. Ведь неважно, насколько мы сейчас были близки. Мы по-прежнему жили за 1000 миль друг от друга. Не думай об этом сейчас. В данный момент он здесь. Поцелуи стали более горячими, настойчивыми. Мы двинулись к кровати, оставляя за собой след из сброшенной одежды. Когда между телами уже не осталось преград, Эшер перевернулся на бок и прижался теплой, твердой грудью к моей спине. Он поцеловал изгиб шеи, плечо, медленно лаская кожу языком. «Ты стараешься даже не дышать мне в лицо?» — недоверчиво спросила я, когда его жаркие влажные прикосновения разбудили во мне желание. «Возможно», — все еще хрипло проговорил он. «Или я просто хочу трахнуть тебя сзади». Застонав, я растаяла в его объятиях, отдаваясь на волю того, что должно было случиться дальше. Скользнув рукой по моему телу, Эшер обхватил грудь, пощипывая и дразня сосок. Другую руку он опустил мне между ног, скользнул пальцами по влажным складочкам и круговыми движениями начал ласкать клитор. Сдержав стон, я потянулась назад и сжала в руке член, принялась поглаживать его в такт движением пальцев Эшера. «Чёрт, Фейт, я хочу войти в тебя», — выдавил он. В его словах звучало такое желание, что я могла бы кончить прямо здесь и сейчас. Презерватив. Он хотел уже высвободиться из моих объятий, но я крепко его держала. «Эшер, подожди», — хрипло проговорила я. Когда я вернулась, то первым делом проверила лодыжку. Полностью обследовалась. Сделала кое-какие уколы и... После тебя я ни с кем не была. Он замер и, подняв голову, посмотрел на меня через плечо. «Ни с кем?» Я покачала головой и затаила дыхание. «Я тоже», — признался он. «Я даже смотреть не могу на других женщин, Фейт». «Тогда с тобой презерватив не нужен», — выдохнула я. Эти слова словно подстегнули его. Он прижался губами к моей шее, покусывая и дразня ее языком. Я плавилась в его объятиях. Выгибалась ему навстречу, поглаживала возбужденный член, постепенно направляя его к моей киске. «Фейт», — напряженно проговорил он, словно молился и вошел в меня. Чувства захлестнули с головой. Наконец-то я снова принадлежала ему. Он был во мне, заполнил меня целиком, не оставляя места ни для чего другого. «Да», — выдохнула я, протягивая руку, чтобы зарыться пальцами ему в волосы. «Вот так, пожарный. Трахни меня». Эшер приподнял мои бедра, шире раздвинул ноги, чтобы войти еще глубже. Начал двигаться быстрее, раз за разом проникая в меня. Мы так давно не были вместе, что я кончила за считанные секунды. Меня накрыли волны оргазма, унося с собой остатки сил. Я упала на живот, увлекая Эшера за собой. Он оперся руками в кровать. Все еще двигаясь во мне, лаская шею, явно неудовлетворенный одним оргазмом. «Я почувствовал, как ты кончила, Фейт», — прорычал он мне на ухо. «Я как раз был в тебе». Я кивнула, словно в бреду. Он по-прежнему двигался во мне, и слова, как и прикосновения, дрожью отзывались внутри. «И теперь ты еще более влажная, правда? Такая мокрая». «Да», — прошептала я. «Дай мне это почувствовать». Он вновь просунул руку мне между ног и принялся ласкать пальцами клитор, продолжая двигаться во мне сперва медленно, потом все быстрее, сильнее, глубже. «Боже!» Бессвязно пробормотала я в подушку, ощущая его безжалостные движения. Я накрыла пальцами его ладонь, помогая ласкать себя. Эшер все так же проникал внутрь. Сейчас я ощущала, он именно там, где нужно. Я распростёрлась под ним, не желая ничего другого. «Твоя!» — выдохнула я. «Я вся твоя!» «Потому что здесь не будет никого, кроме меня». «Никого». «Моя!» — подтвердил он, сопровождая слово резким движением. «Ты кончаешь только для меня». Я вскрикнула, впиваясь ногтями ему в предплечье. Другая рука по-прежнему лежала на его ладони, поглаживающей меня в сочетании с членом, доводя до предела. Мы раскачивались вместе, соприкасались бедрами. Его грудь прижималась к моей спине. Вскоре меня пронзил второй оргазм. Я напряглась, грудь тянула так, что я едва могла двигаться или дышать. А потом меня затопило удовольствие, словно воображаемая лава, обжигающе горячая, пожирающая все на своем пути. Эшер начал двигаться быстрее. Затем, издав низкий грудной звук, кончил внутри меня горячо и влажно. Его стоны казались самыми сексуальными звуками в жизни. И все же мне хотелось плакать. «Потому что я желаю всегда быть с ним рядом». Постепенно его движения замедлились. Эшер остановился, а потом отодвинулся и вновь улегся на бок. Он притянул меня к себе. Обхватил руками, на этот раз держа довольно крепко. Он нежно покрывал поцелуями мою спину, лопатки, шею, ухо. В конце концов я поднялась, чтобы сходить в туалет и привести себя в порядок. Когда я вернулась в постель, Эшер потянулся ко мне и уложил рядом с собой, стиснув в объятиях. Когда мы, насытившиеся, погрузились в тяжелый сон, я вдруг осознала, что могла бы лежать так вечно. Прежде я никогда не оставалась с мужчиной дольше, чем на одну ночь. Но теперь, устроившись в объятиях Эшера, не хотела, чтобы он меня отпускал.